Глава первая. Особняк был построен в двух уровнях. Вероятно, чтобы лучше вписаться в рельеф скалы в пригороде Палисейдс, откуда он нервно поглядывал в пропасть, на дне которой плескался Тихий океан. Я вежливо тронул дверной звонок, и он отозвался музыкальным перезвоном на фоне современной джазовой мелодии, исполняемой оркестром на голой технике, без признаков чувства. Дверь открыла блондинка, явно не в себе, поскольку еле держалась на ногах. Брюки кричащего огненного цвета низко сидели на бедрах, оставляя голым весь соблазнительный стан, вплоть до небрежно завязанного на маленьких острых грудках шелкового шарфа. Прямые волосы до плеч, размазанная губная помада, зеленые тени под глазами, побежавшие вниз по впалым щекам. Заглянув в ее глаза, такого болотного цвета, что ждешь чавкающего звука, когда она моргает, я понял, почему побежали тени. Я бы и сам сбежал, стремглав. Блондинка удивленно хмыкнула. «Уже ночь на дворе!» — раздраженно сообщила она мне. «Что вам здесь нужно?» «Я Рик Холман», — объяснил я. Позвонил Лестер Найт и попросил срочно приехать. «Когда он надерется, каждый пустяк становится срочным!» Она хихикнула и вызывающе провела руками по своим стройным бедрам. «Можете мне поверить, мистер!» «Для эротической болтовни я предпочитаю сам выбирать себе партнеров, а эта захмелевшая девица явно собиралась помешать мне объясниться с Найтом». Недолго думая, я вышел в холл, взял ее обеими руками за талию и поднял примерно на фут над полом. Она все еще визгливо хихикала, не понимая, что происходит, а я выставил ее на крыльцо и аккуратно закрыл перед ее носом дверь. Имя Лестера Найта не нуждалось в особых рекомендациях. Он был одним из трех самых удачливых, независимых продюсеров в Голливуде. Но когда, войдя в гостиную, я взглянул на него, в расхожую молву поверилось с трудом. Он валялся, раскинувшись на диване, удобно поставив бокал на свое небольшое брюшко, с тем бессмысленным выражением на лице, которое я обычно считал своеобразной, эксклюзивной торговой маркой всех голливудских прощелык. «Лестер, старина, только из уважения к тебе я вскочил с постели и примчался сюда, когда ты позвонил мне в 1:30 ночи и попросил срочно приехать», — сказал я раздраженно. «Постарайся убедить меня, что я не выжил из ума». «Рик, мальчик мой!» Он медленно повернул голову, как бы опасаясь, что она скатится с плеч. Попытался сосредоточиться и поймать меня в фокусе своими заплывшими глазками. «Рик, я знал, что на тебя можно положиться!» Еле выговорил он заплетающимся языком. «Ты очаровательный алкаш, старик», — ответил я. «Но запомни, поздней ночью меня трудно очаровать. Я буквально падаю от усталости. Ты можешь назвать хоть какую-нибудь уважительную причину, по которой я должен бодрствовать». Он крепче сжал бокал, принял сидячее положение и осторожно опустил ноги на пол. «У меня очень серьезная причина». «Например?» — спросил я. «Максин!» — ответил он без затей. «Тоже мне нашел причину», — возмутился я. «Ты надираешься, как свинья, и вдруг вспоминаешь то время, когда был женат на самой кассовой звезде во всем кинобизнесе. А я-то здесь при чем? Подумаешь, события, ты спал с Максин Бар. Да если всех вас, ею обласканных, построить в один ряд». «Рик!» — сказал он тихо. «Может, ты заткнешься?» Он не спеша допил свой бокал, зажег сигарету, и я покорно ждал, потому что, пьян он или нет, мне приходилось с ним считаться. Он вызывал у меня и некоторое уважение, хотя сейчас оно стремительно испарялось. «Ну-ка, назови самую красивую женщину в этом богом забытом мире, Рик, мальчик!» — неожиданно попросил он. «Такую женщину я еще не встречал», — ответил я кисло. «А если увижу, сей парадокс станет известен под названием «Удача Холмана». «Ты прекрасно отдаешь себе отчет, что я говорю о Максин», — произнес он мечтательно. Да только ты ее не знаешь как следует. В этом твоя проблема. Ее не так-то просто понять. Так ты вытащил меня среди ночи, чтобы я понял, наконец, Максинбар? Чем ты зарабатываешь себе на жизнь? Внезапно спросил он. Тебе же известно, я промышленный консультант. Он благосклонно ухмыльнулся. Консультант, всего лишь твое общественное положение, мой мальчик, не более. На самом деле, ты высокооплачиваемый частный детектив, а я высокооплачиваемый продюсер. А если честно, и между нами, то мы всего лишь парочка дорогих шлюх в нашем прекрасном целлулоидном киноборделе. Что за дешевая философия в столь поздний час, Лестер? Он укоризненно погрозил пальцем. Максин, совсем другая. Запомни это. Она стала звездой еще ребенком, при матери стерви. Когда ей исполнилось 18, она потащила меня за волосы в суд, чтобы спасти хоть малую часть своих денег. Я и ты, мой мальчик, знаем, что почем. А Максин совсем иное дело. Она все еще очаровательная, невинное маленькое дитя. В 29 лет. Ну, знаешь, это уже слишком, возмутился я. Она останется такой же и в 59, пылко возразил Лестер. Пойми, она нуждается в защите и всегда будет в ней нуждаться. А сейчас девочка в особенно тяжелом положении, поэтому я тебя и позвал. Кажется, пора открыть дверь и впустить твою задрипанную малявку. Вспомнил я о новой подруге Лестера. Вы вполне подходите друг другу. Максин, никогда не было отца! Продолжал он угрюмо нагнетать драматические подробности, не слушая меня. Пройдя через 4 замужества и бесчисленное множество, предоставляю вам считать их любовников, она так и не нашла отца. Она крошечное дитя, затерявшееся в темноте, и не может самостоятельно справиться с неприятной ситуацией, в которой оказалась. Если ты хочешь выдавить из меня слезу, позвони около 10 утра, — проворчал я. Тогда я буду более восприимчив к сентиментальностям. Мгновение спустя мой мозг включился в работу. Послушай, о какой ситуации ты говоришь? О той, в которой она оказалась, — мрачно повторил Лестер. Будь добр, заткни свою пасть хотя бы на 5 минут. Рик, мальчик мой, и дай мне возможность все рассказать по порядку. Ладно. Согласился я, хотя пока что все мною услышанное и противоречит здравому смыслу. Он неторопливо прошел к бару, щедро налил себе еще и повернулся ко мне. «Максин, есть голубая мечта — стать звездой бродвейского шоу!» — начал он. «Успех на Бродвее навсегда покончится сплетнями, что ее единственное достоинство — шикарная фигура на широком экране. Актрису не принимают всерьез, как известно, пока она с блеском не сыграет в театре». «Это что, ее биография, заготовленная Лестером Найтом для Рика Холлмана? Или ты все-таки расскажешь, зачем меня позвал? Ночь близится к концу, и мне пора спать». «Ты должен знать всю подноготную, мой мальчик», — миролюбиво ответил он. «Итак, появляется Джо Фрайберг с пьесой, которая, по мнению Максин, просто создана для нее. И они в полном согласии уезжают. Но Максин забыла маленькую существенную деталь. У нее подписан контракт с одним местным независимым продюсером. Он хочет, чтобы она начала сниматься ровно через 6 недель и будет настаивать на выполнении контракта. Значит, пьеса подождет. Не вижу никаких проблем. Вот здесь-то и начинаются проблемы. Лицо Лестера исказила пьяно-сатанистская гримаса. Фрайберг не может ждать. У него все расписано. Деньги уплачены, актеры подобраны, театральное помещение зарезервировано. Он должен запустить спектакль недели через 2. И у него нет иного выбора, кроме как найти другую известную актрису вместо Максин. Лучшим вариантом оказалась Баба Дюан. К несчастью, Баба и Максин ненавидят друг друга с тех пор, как работали вместе на съемках несколько лет назад. Как только Максин услышала, кто должен ее заменить, она просто свихнулась, закатила целую серию грандиозных истерик и во все услышания заявила, что бабе Дюан скорее окажется в аду, чем сыграет эту роль. Затем она возвращается в Нью-Йорк, запирается в роскошных апартаментах в отеле «Парк Рояль», и до меня доходят слухи, что она отказывается говорить даже со своим любовником, не говоря уже о муже. Я растерянно провел рукой по лицу и уставился на него. «И это все?» «Ты чертовски прав, Рик, мой мальчик!» — тихо ответил Лестер. «Это далеко не все. В первую же неделю репетиций старую добрую бабе чуть не раздавил неопознанный автомобиль, когда она возвращалась в отель. Судя по ее словам, водитель направил машину прямо на нее и резко прибавил газ. Она говорит, что спаслась чудом. В ее страхе мало кто поверил, но 3 дня спустя тяжеленный прожектор падает с потолка на сцену, как раз на то место, где она стояла секунду назад. И никто не может объяснить, почему он упал. Она уверяет, что была на волосок от смерти, а вчера вечером в ее номере в отеле вдруг оказалась коробка конфет от неизвестного обожателя. Баба никогда не ест конфет, поэтому угощает ими свою собачку, и через полчаса собачка мертва. Значит, только благодаря счастливой случайности? Вот именно! И тут все вспоминают истерику, которую закатила Максин, когда узнала, что бабе отдали ее роль. Я залился смехом, в котором звучала искренняя радость человека, внезапно обнаружившего, что он замурован в фамильном склепе. «Что ты плетешь, старина? Если ты вытащил меня из постели только для того, чтобы спьяну разыграть, то можешь запросто схлопотать по зубам, и я посмотрю, как ты будешь смеяться». «Щетки в сторону!» — сердито возразил Лестер. «Фрайберг просто весь исходит желчью. Пока ему удается замалчивать всю эту неприглядную историю. Но если хоть что-то похожее на покушение в отношении бабы повторится, он грозит все выложить газетным репортерам». «Ну и пусть выкладывает. Максин шумиха не повредит», — уверенно сказал я. «Никто и не подумает всерьез принимать ее былые угрозы». «Вполне могут». Лестер поежился и на секунду закрыл глаза. «Ты знаешь, кто ее третий муж?» «Нет». «Чарли Хатчинс. Парень, который сделал свои миллионы очень крутым способом. Несколько лет назад у него возникли проблемы с профсоюзом». Лестер выразительно пожал плечами. «Он так отделал профсоюзного активиста, что ему пришлось выложить $20 000, лишь бы избежать тюрьмы. Чарли все еще на свободе и по-прежнему обожает свою бывшую жену». Он вернулся к дивану и рухнул на него. «Но теперь тебе ясна картинка, Рик, мой мальчик. В этой истории достаточно грязи, чтобы перемазать Максин с головы до ног». «Судя по твоему рассказу, ответ однозначен», — подвел я итоги. «Фрайбер потерял свою большую звезду и вынужден выйти на Бродвей с неполноценной заменой Бабы Дюан. В таком случае громкий скандал послужит ему хорошей рекламой, а большим Фрайберг не может и мечтать». «Конечно!» — кивнул Лестер. «Поэтому нужно его остановить во что бы то ни стало, прежде чем он выложит все газетчикам. Единственный выход — доказать, что все эти случаи — фальшивка от начала и до конца. Сейчас он чувствует себя очень уверенно и заявляет, будто у него куча свидетелей по каждому покушению на жизнь бабы». «Ну и что?» — подразнил я его. «Но есть и другая точка зрения». С минуту он колебался. «Представь себе, что Фрайберг не блефует, что кто-то в самом деле пытается убить бабы Дюан, и вдруг преуспеет в этом. Как тогда будет выглядеть Максин?» «Что я должен сделать?» — спросил я, сдаваясь. «Остановить их!» — коротко бросил он. «Немедленно отправляйся на восточное побережье и останови их. Неважно, сколько это будет стоить. Я знаю, что ты дорого берешь за работу. Я купил тебе билет на самолет в Нью-Йорк на 8 часов утра. Я посмотрел на свои часы, и меня передернуло. Я едва успеваю упаковать чемодан и добраться до аэропорта. «Я поговорил по телефону с Максин», — сказал он, без всякого сочувствия к моей бессонной ночи. «Она готова помогать тебе во всем. Я даже переговорил с Фрайбергом, предупредил, что ты приезжаешь. Это немного охладит его. Или наоборот, подогреет, усомнился я. Хорошо, Лестер, что-нибудь еще? Пожалуй, все. Он встал. Я провожу тебя до двери. Смотри, не перенапрягись, старина, съязвил я. Он открыл дверь. На пороге стояла забытая нами дрожащая блондинка и возмущенно таращилась на меня. «Что ты себе позволяешь?» — завизжала она, когда мы вышли на крыльцо. «Ты что, ненавидишь женщин? Наверное, педик!» Лестер посмотрел на меня и пожал плечами, как бы извиняясь. «В трезвом виде, я сам ее не выношу!» — пробормотал он. «Я с тобой говорю, дубина!» — завопила мне в лицо блондинка. «Да, и вы уже задали мне вопрос», — согласился я. «Можете считать меня доброй феей. Один взмах руки, и вы исчезнете. Вот так». Я взял ее за талию, приподнял, перенес в прихожую и вновь закрыл дверь перед ее воинственным носом. «Ее зовут Перл», — лениво объяснил Эстер. «У нее есть одно колоссальное достоинство, Рик. Но только она не хочет быть актрисой». «А по-моему, как раз она могла бы и преуспеть», — сказал я. «Кстати, старина, задание влетит тебе в копеечку». Он развел руки жестом притворного отчаяния. «Я знаю, но я готов все отдать. Ради крошки, которая так и не выросла. Ради благополучия моей маленькой Максин». «Тебе решать, старина». Я посмотрел на сапфировое ночное небо и яркую полную луну, висевшую над Беверли-Хиллз, очевидно, по заказу какой-то косметической фирмы, а потом на дружелюбное лицо Лестера. «Мне пришла в голову мысль», — сказал я. «Эта история, опубликованная в газетах, может сыграть очень злую шутку с независимым продюсером и кинофильмом, который он собирается снять с Максин. Не так ли?» «Естественно», — небрежно согласился он. «А независимый продюсер, настаивающий на строгом соблюдении контракта, из-за которого Максин не может играть на Бродвее. Ведь это же ты, Лестер!» «Ты прав, Рик, мой мальчик!» Он одарил меня загадочной, печальной улыбкой, наполненной как раз тем мальчишеским шармом, который он обычно приберегал лишь для нескольких женщин, не бегущих, высунув язык к нему, когда он щелкнет пальцами. «Ты думаешь, что я веду себя как подонок, мой мальчик?» «Как раз за это я уважаю тебя, мой мальчик», — в тон ему ответил я.